Извини, Марк, но завтра я улетаю в Италию, на Олимпиаду. Там состоится первая публичная демонстрация флага Далкилинда, сам понимаешь. Понимаю, и Марин поймет, не сомневайся. А Кейтлин ты с собой берешь? Нет, это деловое мероприятие, бабе там делать нечего. Может, тогда она приедет? Приедет обязательно. 21 января 1956 года Верховный Совет РСФСР отменил постановление об освобождении священнослужителей от призыва на воинскую службу. Всех и православных христианских, и мусульманских, и всех прочих, если такие найдутся. Весеннему призыву в армию и на флот теперь подлежали 40 тысяч семинаристов, попов, мулл и прочих посредников в общении между Богом и людьми, возрастом от 18 до 40 лет. Возражения патриарха отклонили, тех, кому вера не позволяет брать в руки оружие, отправим служить с лопатой в руках в строительных батальонах. Священный долг Родине можно и таким образом отдать. Трудиться ведь вера вам не запрещает, добывать хлеб свой насущный в поте лица своего, ну и отлично. Кстати, готовьтесь регистрироваться как коммерческое предприятие, ваша деятельность, по нашим законам, именно коммерческая и никакая иная. Полгода вам для этого должно хватить с избытком. На Олимпиаду в Италии Марк Лири летел через Сталинград, не по пути, зато по делу. Давление Василия Сталина на авиационную мафию принесло почти мгновенные результаты, Макдоналл и Лиззи допустили к полетам в России и даже проявили интерес к закупкам. Мало того, русские решили создать новую государственную авиакомпанию для осуществления нерегулярных, чартерных, рейсов. Премьер Косыгин торговался сурово, но поладить в итоге удалось. Заказ на 46 машин, 12 с салоном первого класса и 34 с экономическим, позволили снизить цену до 10,8 миллионов. Почти по себестоимости, но это сегодня. Завтра весь мир узнает об этой сделке. Василий Сталин оценил самолет на отлично и даже снялся в рекламном ролике за штурвалом, так что заказов теперь ожидается столько, сколько на нынешнем производстве и не исполнить, придется расширяться. Впрочем, хлопоты эти приятные, особенно учитывая, что когда-то русские вообще списали Макдоналл Эйркрафт на свалку, а он еще и в космос взлетит. А где еще Далкилинду размещать свою долю производства Пасифика? А Сомали и Кубе? Никто от своих космических заказов в рамках квот отказываться не собирается. С собой в Италию Майкл прихватил русского министра Шелепина. Самый молодой в высшем руководстве страны, 37 лет, Александр Николаевич возглавлял Министерство по делам молодежи и спорта. Министерство, курировавшие комсомолы и добровольческие военные инициативы своих беспокойных граждан. Есть у русских такие, которым земля в Гренаде спать спокойно не дает. Как раз сейчас такие собираются в Уругвае, где готовится причинить добро Аргентине, Чили, Парагваю и Перу. В полете говорили именно об этом, интересные все-таки люди, эти русские. В Милане пересели в вертолет, а в нем уже не поговоришь. Все время перелета до Кортина де Ампеццо Майкл Лири мечтал о вертолете, в котором не будет так грохотать. Удобная ведь техника, нужная, но до чего же некомфортная. Олимпийская команда королевства Далкилинд на зимней Олимпиаде 1956 года оказалась одной из самых представительных, 27 человек, 20 хоккеистов, лыжник, конькобежец, двоеборец, горнолыжник, горнолыжница, фигурист и фигуристка. Больше спортсменов прислали только РСФСР, США, ГДР и хозяйка игр, Италия, объединенную команду. Проще всего получилось договориться с хоккеистами. Масс Патрик, главный тренер Олеши в Сити Рейнджерс и сборной Далкилинда, просто назвал Стиву Дастину фамилии тех, кого хотел бы увидеть в своей команде на Олимпиаде, а дальше вопрос решился быстро и недорого. В НХЛ 99% игроков являлись гражданами Канады, несуществующего теперь государства, поэтому от подданства и паспорта Далкилинда, дающего право безвизового въезда в 18 стран, а в Аляске, США, Калифорнии и Техасе еще и оформляться на постоянное жительство с правом работы отказываться никто не стал. За выступление на Олимпиаде денег попросили, но очень умеренно, гораздо больше запросили клубы в компенсацию и на страховку. Хорошие подданные, скромные, а ведь состав получился реально звездный. Все звезды НХЛ, Масс Патрик понимал толк в хоккее. Состав сборной Далкилинда по хоккею на АИ 1956 года. Вратари: Терри Савчук, Бостон Брюинс и Гленн Холл, Детройт Ред Уинкс. Защитники: Даг Харви, Монреаль Канадиенс, Марсель Пронавост, Детройт, Джим Моррисон, Филадельфия Кэпиталс, Ферн Фламан, Бостон, Алан Стэнли и Фрэнк Мартин, оба Чикаго Блэкхокс. Нападающие: Гарди Хоу, Алекс Дильвиккио и Тед Линдси, все Детройт, Жан Белива, Морис Ришар и Берни Жоффрион, все Монреаль, Эд Литценбергер, Ред Салливан и Гарри Уотсон, все Чикаго, Рон Стюарт и Сид Смит, оба Филадельфия, Илья Лабин, Бостон. Торонто Мейпл Лифс переехал в Филадельфию и сменил название. Лыжника, двоеборца и конькобежца, Хельгера Брендина, Сверристи Нерсина и Кнута Иханнисина, ребята Стива Дастина сманили из Норвегии, страны неупраздненной, но оккупированные и живущие очень скромно, поэтому тоже совсем незадорого. Подороже обошлись австрийцы, горнолыжник и горнолыжница, Тони Зейлер и Регина Шопф. Австрия во вторую Антанту не вляпалась и жила относительно неплохо. Относительно Норвегии, неплохо, но тоже не очень, откровенно говоря. Дороже всех обошлись американцы, фигурист и фигуристка, Хей Салан Джинкин и Тинли Албрайт, по миллиону, но они реально звезды и почти гарантированные чемпионы. Пусть будут. Далкилинд этого заслуживает. Кстати, Далкилинд будет смотреть эту Олимпиаду бесплатно. Параболическая приемная антенна NBC в Далки-Сити установлена самая современная, кабели протянуты, телевизоры закуплены для каждого отряда, нет, не военнопленных, контрактных рабочих и специалистов, временно, до приезда семей, проживающих в казармах, довольно комфортабельных казармах, нужно отметить, а теперь вот еще и с телевизорами. В той же Норвегии, телевизор – настоящая роскошь, да и в Австрии он доступен далеко не каждому. Про полный пакет NBC и говорить не стоит, его и в Америке могут себе позволить меньше половины граждан-телезрителей, а в королевстве Майкла I он доступен в каждой казарме, в каждом доме. Коммунизм в Далкилинде начался с телевидения. 26 января 1956 года на NBC «Спорт» для всего мира и NBC «Второй канал» для России с полудня начался показ мультфильмов, первых серий мультипликационных сериалов, на спортивную олимпийскую тематику. Коты, в которых легко узнавались русские, бобры, американцы, еноты, немцы, рыжие, бурые и черные белки, все остальные, и горностаи, далкилинцы, милые, вызывающие у людей симпатию зверюшки, честно соревновались, несмотря на происки крыс, с узнаваемыми усиками и челкой. К церемонии открытия 7-х зимних олимпийских игр в Картина де Ампецца эти мультфильмы, сериалы, Уолта Диснея привлекли к экранам 80% телезрителей во всем мире. Кто не любил спорт, тот его полюбил. Даже если пока не полюбил, то обязательно еще полюбит в ожидании продолжений приключений понравившихся мультипликационных героев. А уж дети то, почти 100%. Дети, наше будущее. Темно-синий, почти черный, скорее даже черный, с синим отливом, с изображением в центре, взлетающий на струях огня белой ракеты, в силуэте которой легко угадывался мир-1, флаг королевства Далкилинд, на церемонии открытия игр нес сам король, лично Майкл I Алири. Ну а кому еще доверишь первый вынос флага в мир? Правильно, никому. Если хочешь сделать что-нибудь хорошо, делай это сам. Разумеется, олимпийская сборная Далкилинда экипировалась в чиетах, а на торжественной церемонии прошли в специально сшитых для этого костюмах, нового стиля, модной коллекции спортлифе. Цвета национального флага Далкилинда у мужчин, с большим белым гепардом и небесно-голубым у женщин, с черным гепардом, на спине стильных и очень удобных курток. А еще впервые прозвучал гимн королевства, марш прощания славянки Василия Агапкина, в исполнении оркестра Большого театра. Ну, а что, русские не возражали, а музыка эта достойна быть гимном даже для самой России, но у нее уже занято. Поздним вечером, 26 января 1956 года, состоялся дебют Далкилинда на спортивной арене. Хоккейная сборная королевства обыграла хозяев турнира итальянцев со счетом 21-0. Начало положено, хорошее начало, а потом понеслось. 27-го разыгрывались два комплекта наград, и оба золота взяли далкилинцы. В лыжной гонке на 15 километров победил Хельгер Брендин, а в горнолыжном слаломе – Тони Зейлер, Далкилинд, остальной мир, 2-0. И все это в рекламе Кока-Колы, Диснея, Олеши в Сити Электроникс, чиетах и NBC, которая заглядывала в телевизоры всего мира с каждой стены, с каждого столба и, конечно, из мультипликационных сериалов, заполняющих паузы между стартами. 28-го счет сравняли русские, Любовь Козырева выиграла женскую лыжную гонку на 10 километров, а Евгений Гришин конькобежный забег на 500 метров, и размочили хозяева, итальянцы, выиграв заезды бобслеев двоек, а Дисней появился на олимпийских подиумах, в виде больших мягких игрушек, вручаемых победителем в подарок, вместе с букетами цветов, котов для русских и белок для итальянцев. Хоккейная сборная Далкилинда обыграла ГДР, 8-1. 29-го русские вышли вперед по победам, 1500 метров в коньках снова выиграл Гришин, а женский слалом в горных лыжах, немка из ГДР Сирайхерт, размочившая счет за енотов. Далкилинд завоевал серебро, Кнут Еханнисен. 30-го, 2 золота выиграл Далкилинд, лыжную гонку на 30 километров, Хельгер Брендин, и мужской горнолыжный скоростной спуск, Тони Зейлер. И одну победу одержали русские, 5000 метров на коньках, Борис Шилков, серебро снова у Кнута Еханнисена. А еще 30-го встретились хоккейные сборные РСФСР и Далкилинда. Команда Мазза Патрика уверенно победила, 4-7 и возглавила таблицу в группе А. Особой сенсацией это не стало, но обсуждалось в студии ХНБС в Москве и Олеши в Сити очень активно. 31-го, все три золота взял Далкилинд, женский горнолыжный скоростной спуск, Регина Шопф, 10000 метров на коньках, Кнут Еханнисен, и лыжное двоеборье, Сверри Стенерсен. В олимпийском воздухе запахло сенсацией космических масштабов, а акции чиитах на биржах Филадельфии, Далласа и Сан-Франциско дорожали уже втрое от доолимпийской цены. 1 февраля русские выиграли женскую лыжную эстафету, размочили бобры американцы, выиграв золото в парном катании фигуристов, а за Далкилинд свою третью победу на играх одержал горнолыжник Тони Зейлер в гигантском слаломе. Хоккеисты без проблем победили Швецию, 8-2 и заняли первое место в группе, русские довольствовались вторым, но в полуфинал вышли. 2-го, русские выиграли мужскую лыжную эстафету, а Далкилинд фигурное катание женщин-одиночниц, Тинли Албрайт. В хоккейной группе победила Аляска, второе место заняла сборная ЧССР. 3-го, в заочном соревновании РСФСР и Далкилинда снова получилось 1-1, гигантский слалом женщин-горнолыжниц выиграла Евгения Сидорова, а фигурное катание мужчин-одиночников Хейса Ланджинкин. Вечером, 3 февраля 1956 года, в Кортина де Ампецца прилетел первый космонавт человечества Василий Сталин, до Милана на своем МДЛЗИ, а от Милана на вертолете короля Далкилинда. Встретились поздно вечером. «Привет, Базиль. Перекусишь с дороги?» «Привет, Майкл. Поздно уже, спать пора. Ну, ты и наделал шума», — улыбнулся Василий. «Все только твой Далкилинд и обсуждают. Даже далекие от спорта люди. И что говорят?» «Говорят, купил. Купил, не украл», — ухмыльнулся ирландец. «Все честно. Ты же сам мне эту идею подал». «Помню», — вздохнул Сталин Джуниор. «Кто ж знал-то, за хоккей переживаешь?» «Переживаю. С твоей поддержкой, заиграют. А хочешь, я попрошу Патрика аккуратно проиграть?» «Нет, только не это. Все честно, пусть так и остается. Добавить мы еще можем. Теперь точно добавите, в этом я не сомневаюсь». 4 февраля лыжную гонку на 50 километров выиграл Федор Терентьев, а в бобслейных четверках лучшими стали немцы, и команда ГДР вышла на третье место в командном медальном зачете. В хоккейных полуфиналах сенсации не произошло. Воодушевленные приездом Василия Сталина, русские разгромили Аляску, 8-3, а Далкилинд Чехословакию, 6-1. Перед последним днем игр у спортсменов РСФСР сохранился шанс выиграть неофициальное командное первенство. Для этого русским нужно было брать оба золота в прыжках на лыжах с трамплина и в хоккее. Тогда они обходили Далкилинд за счет серебряных и бронзовых наград. Соревнования по прыжкам прошли 5-го с утра, и выиграл их Анатолий Кузьмин, две зимы тренировавшийся именно на этом трамплине. Интрига сохранилась до последнего действа и самого рейтингового события Олимпиады, хоккейного финала, который собирались смотреть почти 80% телезрителей по всему миру. Небывалый успех. Олимпийские чиновники во главе с президентом МОКа Ивери Брандиджем ходили аж хмельные от счастья. Зрители, счастливые обладатели билетов на хоккейный финал и церемонию закрытия игр, счастливы были не меньше, жаль, что мало их. К Олимпиаде в Челябинске нужно строить объекты гораздо вместительнее. На сегодняшний матч 1020 пришло бы, а то и больше. Председатель оргкомитета И-60 Лаврентий Павлович Берия с этим согласился. Он прилетел на церемонию закрытия, чтобы принять символическую эстафетную палочку, и оценить все успел. Будет вам Олимпиада нового уровня. Хоккейный финал получился настоящим триллером. Русские вели 2-0, потом проигрывали 2-4 и 3-5, но в итоге победили 6-5. Триллер получился со счастливым финалом для сборной РСФСР, ее болельщиков и Майкла Лири. Проиграть он своих не просил, все получилось честно. Само получилось как надо, Бог помог. Далкилин ты так уже обсуждает весь мир, чего же более. Более будет уже несправедливо, это уже осудит. Далкилин ты так победил, а ведь кроме спортсменов, крупную победу одержал пул олимпийских спонсоров, блистательный квинтет компаний, принадлежащих контрольными пакетами акций Майклу Алири лично, ANBC, Walt Disney, Coca-Cola, Alesha в City Electronics и Cheetah. Особенно последний, его капитализация выросла в 5 раз. Экипировку ирландского производителя планируют закупить для своих сборных, не только олимпийских, команд США, Калифорния, Техас, Куба, Уругвай и ГДР. Многие клубы НХЛ, НБА, МЛБ и НФЛ. А ведь это только начало, ведь за любимыми спортсменами обязательно потянутся болельщики, миллионы болельщиков, если не десятки миллионов. Cheetah вполне способен повторить рыночный триумф Кока-Колы, а то и превзойти его. Флаг Далкилинда на церемонии закрытия нес уже спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, горнолыжник Тони Зейлер, а Майкл Алири сидел в ложе Международного олимпийского комитета и счастливо улыбался своим мыслям. Олимпиада удалась на все 100. Февраль 1956 года стал месяцем четырех революций в Латинской Америке. Началось все 9 февраля в Аргентине, со свержения законно избранного президента Хуана Доминго Перона военной хунты, возглавляемой генералами Эдуардо Лонарди и Педро Арамбуру и адмиралом Исааком Рахасом. 12-го Арамбуру и Рахас свергли уже Лонарди, 15-го Рахас был арестован, а Арамбуру объявил о начале реорганизации страны. Начать он предполагал с запрета всех партий и политических движений, но не успел. Аргентина откуда-то узнала о смерти Перона и восстала, а Буэнос-Айрес даже не восстал, а натурально взорвался. В городе откуда-то появились хорошо вооруженные и организованные группы, действующие слаженно по классической схеме: почта, телефон, телеграф, банки, правительственные учреждения, аэропорт. Толпа три дня бесновалась и охотилась на военных, которых считала во всем виноватыми, а 16-го в аргентинскую столицу прилетел генеральный секретарь АН, настоящий кумир аргентинцев, Эрнесто Гевара де ла Серна, легендарный Че Гевара, а с ним еще одна легендарная в Латинской Америке личность, Игнасио Луис Родригес Моралес Нача, наставник Че и братьев Кастро и нянька Хемингуэя. Волнения стихли как по волшебству. Свержение в Аргентине Перона военной хунты, а потом хунты народом, немедленно сказалось на Парагвае, Перу и Чили, где правили самые натуральные военные диктаторы, Альфредо Стресснер, Мануэль Адриа и Карлос Ибаньес дель Кампо, силой захватившие власть генералы, имеющие поддержку только в среде местного олигархата. В общем, революционная ситуация назрела везде, поэтому полыхнула во всех трех странах почти одновременно, 17-го в Парагвае, 19-го в Чили и 20-го в Перу. Никому из диктаторов бежать не удалось. В Аргентине гражданской войны избежать удалось. Собранный Че Геварой Национальный совет согласился временно признать власть чужака, Галисийца Нача, главного комиссара ООН по делам Аргентины. Временно, на 5 лет. А куда деваться? У Нача мандат ООН, у Нача армия, у Нача союзники, Уругвай, Куба и Карибская конфедерация, уже оторвавшие от Бразилии приличный кусок, да и Мексику забывать не стоит. Была когда-то такая страна, и нет ее больше. В Парагвае, Чили и Перу революции продолжились гражданскими войнами. Не был для них ООН вообще и Че Гевара в частности большим авторитетом. Славный парень, геройский, но чужой, с чего бы вдруг нам его слушать? Да и вообще, война ведь не для всех горе и бедствие, для кого-то она – выгодный бизнес. Например, для Камилы Сиенфуэгоса, Романа Меркадера и Фиделя Кастро, вождей очень влиятельных и авторитетных. Врагов у революции много, врагов богатых, теперь работы хватит надолго. В марте 1956 года прекратила существование ЧВК Black Power. Свою задачу она выполнила в части вхождения в Африку, надежный плацдарм для дальнейшей экспансии в Сомали создан, да такой, о котором поначалу даже не мечтали. С вменяемой крепкой властью, солидной армией, уже одержавшей первые победы, стремительно развивающейся экономикой и пассионарной молодежью, желающей служить и нести свет цивилизации отсталым дикарям. Кроме Сомали, заслугами ЧВК Black Power, хорошо оплаченными заслугами, стали воины в Йемене, Судане и Китае, поэтому заработали парни очень прилично, по 100-150 тысяч рядовые, 250-300 сержанты, 400-500 офицеры, а полковник Бенджамин Дэвис-младший больше 2 миллионов. Поэтому трагедией, прекращение деятельности компании, для них не стало. И деньги были, и новые предложения. Султану Алишеру требовались опытные командные кадры. Конечно, платил он меньше, но зато принимал с повышением рядовых сержантами, сержантов, младшими офицерами и так далее. Кроме того, силы охраны порядка и обороны требовались Далкилинду. Не бывает страны без этих институтов. Так что 4 батальона, которые отобрал Дэвис, пополнили число подданных Его Величества Майкла I и в зарплате даже выиграли, а сам Бенджамин Дэвис-младший и вовсе стал бароном Де Самха, одного из островов архипелага Сокотра. Нет, это нисколько не смешно, это Африка и Аравия, там к титулам относятся очень серьезно и уважительно до сих пор, а бизнес Дэвису придется вести в основном с ними, так что, а еще к титулу барона прилагается 1 000 000 рублей. В марте 1956 года продолжился процесс с распада, референдумы о независимости прошли в Трансильвании и в стране басков, Баскония и Наварре. Причины просты, баски имели примером Каталонию, которая, отделившись от Испании, очень быстро зажила намного лучше. Каталонскую промышленность сразу задействовал Газплан, а его гарантированные заказы оживили всю цепочку подрядчиков и поставщиков. Да что там про Испанию говорить? Каталония теперь живет лучше Франции, вот баски и решили, что хуже им от независимости точно не будет, тем более что русские не возражают. Для трансильванцев примером являлась Венгрия, которая получала контрибуцию от республик бывшей Югославии, в том числе и промышленным оборудованием, проводя индустриализацию своей экономики за счет невезучих соседей. И, разумеется, все новые предприятия сразу попадали в систему Газплана, просто чтобы было мадьяры не строили. Экономика Венгрии росла не так быстро, как в ГДР, но тоже хорошими темпами, по 7-8% в год. В той же Австрии, для примера, рост в 1954 и 1955 годах составлял всего по 2-2,5%. Если так и дальше пойдет, Венгрия перегонит Австрию уже через 12 лет. Причем здесь Трансильвания. Так она для того независимость от Румынии объявила, чтобы в Венгрию войти. Не сразу, конечно, но лет через 5-6, это вполне реально. 20 марта 1956 года в РСФСР начался весенний призыв на военную службу. Служили призывники в Советской России долго, 4 года в армии, 5 во флоте и нестроевых частях, в которые и призвали всех подходящих по возрасту, примерно 40 тысяч, священнослужителей, монахов и обучающихся этому доходному ремеслу в духовных училищах и семинариях, студиозусов. Повестки этому специфическому призывному контингенту вручались лично в руки, под роспись, посыльными из военкоматов. Процедура хлопотная и затратная, но пошли на нее сознательно. Разумеется, не потому, что нашей армии очень нужны были эти 40 тысяч стройбатовцев, план был другой, и он сработал. Святые божьи люди от призыва побежали, массово побежали, практически в полном составе. Побежали в КССР и СССР, в бывшую Югославию и Грецию, благо, никаких загранпаспортов и виз для этого не требовалось. Паспорта в РСФСР были едиными, а визы требовались очень немногими странами, да и те располагались большей частью в Латинской Америке. Святых людей никто не задерживал. Оформлялись протоколы, в суды передавались дела об уклонении, о которых уведомляли патриарха. Уведомляли и напоминали, что отпущенные на регистрацию коммерческой организации по оказанию ритуальных услуг РПЦ, полгода истекли уже наполовину. Через 3 месяца в суд направится дело о незаконной предпринимательской деятельности, со всеми вытекающими. Закон суров, но он закон и вся власть от Бога. В конце марта 1956 года подданными Далкилинда стали ученый-океанограф, подводный исследователь, изобретатель, писатель и режиссер Жак-Ив Кусто и его команда, вся команда «Калипсо». Майклу Эллери очень понравились отснятые командой Кусто материалы, которые француз предложил ANBC, поэтому он выкупил не только снятый фильм для телевидения, прямо скажем, слишком любительский, но и «Калипсо» вместе со всем оборудованием. Выкупил специально созданный для этой сделки компанией «Далкимарин», в которой Кусто и его команда получили 50% минус одна акция. Для Долки Марин сразу открыли кредитную линию в Филадельфия Траст Банке и заказали в США новое, более совершенное оборудование. Фирму Young & Smith Mechanics, ирландец, на всякий случай, тоже выкупил у прежних владельцев, очень уж многообещающие имелись у Кусто разработки. Подводный туризм и подводная охота – это то, что может стать изюминкой Долкилинда. Так Жак Ив Кусто получил возможность творить, почти не задумываясь о деньгах, а король Майкл I – талантливого ученого-подвижника, который прославит страну, и кроме того, сделает ее одним из туристических центров. Просто пляжами и теплым морем в Долкилинд никого не заманишь, а вот школ подводников и туристического сервиса для них пока нигде нет. Появится, конечно, но, когда они появятся, Долкимарин уже будет иметь престиж. Первая рука на рынке, для бизнеса значит осень много. Не гарантия, гарантий в этом деле вообще не бывает, но фора, которую нужно использовать с умом. Во вторник, 3 апреля 1956 года, состоялся листинг компании Pennsylvania Invest Finance Holding. Сразу на трех биржах, в Филадельфии, Далласе и Сан-Франциско. 10 миллиардов акций холдинга оценили по 9 рублей за штуку, но, на первых же торгах, цена выросла до 13,5. Торговали в местных долларах, но я свожу к рублю для удобства читателей. Неудивительно. Основные промышленные активы компании – Douglas Lockheed, Boeing, General Electric, General Dynamics, IBM, Bell, AT&T и так далее имели заказы на целых 5 лет вперед. Причем, заказы с нарастанием выпуска продукции каждый год и гарантированной оплатой, а значит и дешевым кредитом от Сбербанка. В общем, мечта инвестора. Естественно, на самотек такой ответственный процесс не пустили, торги страховал пул банков, принадлежащих ирландцам, с перестраховкой от Philadelphia Trust Bank, и, если бы цена начала снижаться, они бы вмешались, но прошло все как нельзя лучше. За 2% из своей доли Майкл Лири выручил 2,5 миллиарда рублей, в среднем, по 12,50 за акцию. «Я думал, что о деньгах знаю все», – восхищенно прокомментировал итоги торгов вице-президент Pennsylvania Invest Finance Holding, министр финансов и глава Центробанка Долкилинда, граф де Аптель Кури, еще одного острова архипелага Сокотра, Мигель Родригес. «О деньгах ты, может, и все знаешь», но не о людях. Деньги ведь не сами собой распоряжаются, это делают люди, а люди, больше всего на свете, любят стабильность. Серьезные люди, я имею в виду, а не азартные игроки, обормоты-спекулянты. Наш холдинг – звезда стабильности. Рынок оценивает акции в перспективе, года на три вперед, потому что эта перспектива им практически гарантирована. Ставлю 10 баксов, что к концу года, мы увидим цену выше 20 рублей. Если сами все не испортим слишком большими предложениями, мы вообще ничего пока продавать не собираемся, так испортить можешь только ты сам. За меня не волнуйся. Следующие 50 миллионов акций пойдут на торги при цене выше 16. К тому времени, все, что мы сегодня продали, распихают по портфелям и волатильность сильно снизится, а это не в наших интересах. Ладно, не уговаривай, Джокер. Запретить я тебе все равно не могу, да и не хочу. Куда деньги-то вложишь? В золото. Раз уж привязали к нему долги, нужно его иметь. В мае 1956 года население Долкилинда превысило первую знаковую отметку в 50 тысяч человек. После зимней олимпиады в Картино де Ампеццо авторитет островного королевства в Индийском океане возрос неимоверно. В консульские отделы, при посольствах, в Филадельфии, Алешев-Сити, Сан-Франциско, Далласе, Гаване, Каракасе, Монтевидео, Дублине, Берлине и Иерусалиме, начали присылать анкеты претенденты на занятие вакантных должностей, перечень которых еженедельно публиковался в местных газетах. Требовались преподаватели русского языка, преподаватели предметов школьной программы на русском языке, врачи всех специализаций, инженеры, строители и даже дипломаты-преподаватели. Спасибо тебе, дорогая Олимпиада, теперь есть конкурс и возможность проводить отбор. К маю, в Долкилинде, уже не осталось ни одного ограниченного в правах работника из военнопленных. 95% привезли семьи, опять просто распустили. Они тоже хотели, да бабы у них дурные. Все бараки снесли, индивидуального жилья к тому времени хватало уже на всех. Дешевое ведь строительство, из фанеры 3-миллиметрового стекла в один слой. Зато, на этой дешевизне старались строить красиво, Никаких типовых проектов, все домишки имели хоть какую-то особенность. Дороже, да, особенно учитывая, что и это времянки, но такое король Майкл I себе позволить мог, а все в Далкиленде строил только он. Никакой частной собственности в королевстве не было, жилье все подданные получали бесплатно, а оплачивали только коммунальные услуги. Дороговато, по сравнению с РСФСР, особенно водоснабжение, но не всем ведь выпало счастье родиться в России, даже русским не всем, хватало их в Европе и Америке, иммигрантов и их потомков, а для тех, такой коммунизм, настоящая манна небесная. В королевстве одновременно строились три электростанции, две большие на Сокотре и одна на Аптель-Кури, водохранилища, опять большое и малое, международный аэропорт в Далки-Сити и морской торговый порт, а их из фанеры и палок не построишь, при всем желании, несмотря на райский климат, так что специалисты требовались и вот они появились, причем по конкурсу. Спасибо тебе еще раз, дорогая Олимпиада. В июне 1956 года, в Качинское высшее военное училище летчиков морской авиации, КВУМА, самое престижное военное училище в РСФСР, поступил Патрик Майклович Алири, старший сын короля Далкиленда. На присягу Патрика приехал Майкл, с женой Кэтлин и вторым сыном, 9-летним Алистером. Севастополь – одна из столиц России. В городе размещались два министерства, военно-морского флота – с главным штабом и связи, а также командование и штаб военно-космических сил РСФСР и государственная компания «Экспорт-19», монопольно торгующая русской военной техникой, расходниками и запчастями, вооружением и боеприпасами. Пенсильвания Инвест Финанс Холдинг – крупнейший партнер ГК «Экспорт-19», поэтому Майкл Алири в Севастополь приезжал уже трижды. Город растет и хорошеет, ярче становится, праздничнее. А может, это просто июнь, свежая зелень и кругом цветы, летом ирландец здесь еще не бывал. Патрик загорелся стать космонавтом после личного знакомства с Василием Сталиным. Ну, как знакомство, ходили вместе на бокс в Олеше в Сити в июне прошлого года. Майкл возражать не стал, он и сам для себя полет в космос планировал, пусть будет в семье два космонавта, а может и больше, вон как у Алистера глаза сверкают. Присяга, прохождение маршем. Маршировали курсанты неуклюже, но это нормально, для летчиков строевая подготовка не главное. Прошли и кадеты Севастопольского Чкаловского училища, в их числе 8-летний Чарльз Сталин Виндзор, детей Елизаветы Василию усыновил, эти маршировали красивее, до летчиков им еще далеко. Поужинали и отпраздновали в гостях у четы Сталиных. Очень скромный коттедж, такие Майкл I строит в Далкиленде для работяг. Правда, этот кирпичный, с отоплением. Но все равно, Майкл, Кэтлин мне сказала, что у тебя завтра юбилей. Кэтлин слишком много болтает. 40 лет, не юбилей, Лиззи. Как это не юбилей? Удивился Василий. Ты это брось, готовься праздновать, мы обязательно придем. Вообще-то завтра я планировал улететь. А где тут лучше праздновать? Закажи малую летнюю террасу в ресторане Балаклава. Закажу. Завтра в 7 вечера, годится. Что тебе подарить? Самый богатый человек, обещание. Обещание чего? Что прилетишь в Далкиленд на награждение, а то весь мир уже облетел, только меня не удостоил. У тебя уже и награды есть? Будут. Душевно отпраздновали. Кроме Василия и Елизаветы, пришли Александр Щетинин с женой Ольгой, племянник Василия, внук старого Джо, Евгений Сталин, с приятелем Юрием Гагариным и подругами Ирой и Дашей. Плюс дети, конечно, Патрик и Алистер Алири и Чарльз Сталин Виндзор. Заглядывали поздравить юбиляра министр военно-морского флота адмирал Николай Кузнецов и главком ВКС Иван Кожедуб. Тепло, но не жарко, очень вкусная рыба-барабуля, музыка и устойчивый запах живых цветов. Отличный город Севастополь, надо бы здесь что-нибудь построить. Коммуну, почему бы и нет? Слушай, Базиль, в начале июля 1956 года начались гражданские волнения в Словакии. Еще не война, но уже и не мир. Причиной этому послужил запрет на проведение референдума о независимости и арест активистов, в том числе, правительства автономной республики в полном составе. Волнения переросли в мятеж 7 июля, когда в Братиславу вошли части польской армии. У повстанцев откуда-то взялись хорошо подготовленные группы городских партизан, причем, довольно многочисленные и отлично вооруженные, поляков начали отстреливать. Поляки ответили, открыв огонь на поражение по мирной демонстрации. Власти в Праге заявили, что это был адекватный ответ на чудовищную провокацию, В ответ отстреливать начали уже чехов. Оккупанты, чешские и польские, сели в осаду в Братиславе, Кошице, Банско-Бистрице и Трнаве, в остальной стране власть перешла к освободительному комитету. 17 июля освободительный комитет Словакии обратился с просьбой о помощи к правительству Венгрии и получил ее. 21-го воинские части оккупантов в словацких городах блокировала венгерская армия. По поводу событий в Словакии, 22 июля 1956 года в Сталинграде собралось внеочередное заседание ХКТО, бюро президиума ЦК ВКПб. Как там обстановка, Павел Анатольевич? Новые данные есть? Чехи уже готовы сдать назад, а поляки настроены идти до конца. Интернироваться они не собираются. Готовят войсковую операцию по деблокаде блокированных частей. По нашим данным, в операции могут задействовать до 8 дивизий, в том числе и бронетанковые. В Восточной Пруссии все готово? В таком деле все готово никогда не бывает. Константин Константинович, сколько ни готовься, улыбнулся Судоплатов, будем вносить корректировки по ходу действий. В целом, словацкий вариант мы повторить готовы, и в Восточной Пруссии, и в Силезии. Только армия им на помощь не придет, заметил Василевский. Обойдутся поддержкой по нашим каналам. Нам ведь там танковые сражения не нужны, не нужны. Но людей-то все равно жалко. За наши ведь интересы восстают. Прежде всего за свои. Да и начнут они в тот момент, когда поляки увязнут в Словакии. Увязнут ведь, Александр Михайлович, увязнут, Павел Анатольевич. Мадьяры сильнее, да и болгары с албанцами готовы вмешаться в любой момент. Тогда наблюдаем и ждем. Вопросы есть, товарищи? Чехов с поляками осуждать будем? Спросил Громыко. Обязательно. Еще вопросы? Тогда работаем, товарищи. Готовимся к новому миру. Горячая фаза войны за Словакию началась 29 июля 1956 года со сражения под Прешовом, которое поляки проиграли, потеряв 62 танка и 4000 личного состава. Чехи сразу тоже назад не сдали и тоже были разгромлены. 31 июля, под Трновой, они попали в артиллерийскую засаду, в которой потеряли до 6000 человек и больше 40 единиц техники. В Польше началась мобилизация резервистов. В начале августа в Словакию прибыли первые 5 дивизий из Албании и Болгарии. В бой вступила авиация. 14 августа 1956 года одновременно начались восстания в Силезии и Восточной Пруссии. 16-го почин поддержала бывшая Западная Украина, возвращенная Польше в 1954-м. Самостоятельно поддержала, от большой нелюбви к полякам. Во Львове произошла резня, осуждать ее правительство РСФСР не стало, оба хуже. 20 августа части венгерской, болгарской и албанской армии перешли границы Польши и Чехии в наступлении на Краков и Брно, при уже полном господстве в воздухе своей авиации. Венгерская армия, кадрированная в 1954-м, начала подготовку к этой кампании еще в ноябре 1955 года, призывала резервистов, перевооружалась, переучивалась на новую технику, проходила сложивание. Эти же процессы, хоть и в меньшем масштабе, происходили в Болгарии и Албании, и все это в режиме секретности, чтобы не спугнуть. Союзники получали и осваивали новые танки, бронетранспортеры, артиллерию, в том числе ракетную, вертолеты и, главное, самолеты МиГ-21, против которых у польских и чешских МиГ-15, в бою не имелось ни малейшего шанса на победу. Поэтому заземлили оккупантов очень быстро, всего за 3 недели, а какая современная война может быть без авиации? Чехи капитулировали 17 сентября, когда передовые части венгерской и албанской армии вышли в предместье Праги. Безоговорочно капитулировали. Впрочем, обсуждать с ними что-либо никто и не собирался. Горе побежденным. Поляки продержались до 8 октября. Потеряв в Словакии мобильные части своей армии, они заперлись в городах Краков, Львов, Лодзь, Люблин, Варшава, готовились к штурму. Там сооружались долговременные точки обороны и баррикады, перекапывались улицы, только все это зря. Никто их штурмовать не собирался. Города обходили, отрезали от снабжения и ждали, куда они денутся, зачем торопиться. Зачинщиков войны, Климента Готвальда и Болеслава Берута, с ближайшими соратниками, в количестве 46 голов, передали на суд словакам, которые обвиняли их в убийстве почти 700 человек безоружных гражданских, и начали сбор трофеев. Поживиться было чем, особенно в Чехии, далеко не все интересные промышленные предприятия там находились в залоге у Газбанка РСФСР, вот их и трофеили. Решение о судьбе бывших Польши и Чехии примет он, но не раньше марта-апреля 1957 года, так что время есть. 12 октября 1956 года у Василия Сталина и Елизаветы Сталиной Виндзор родился сын, которого назвали Александром. По этому поводу в Севастополь прибыл агитпоезд «Красной коммунары», конечно, прилетел Майкл О'Лири. Дела у короля Далкилинда шли отлично, если не сказать блистательно. Цены на акции Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга доросли уже до знаковой отметки в 20 рублей за штуку. Страховая компания Далкисеев заключала по полсотни договоров в день. Сеть семейных ресторанов быстрого питания Макдональдс открывала по десятку новых заведений в месяц по всему миру. Наконец-то начали приносить прибыль Макдоналл Эйркрафт и Ирландия Интерконтинентальный Эйрлайнс в паре, но на то и строился расчет. Да и все остальные активы чувствовали себя просто замечательно. Игровые телевизионные приставки от Олеши в City Electronics – жуткий дефицит. Заказы дилеров опережают производство уже на 3 месяца, и этот срок постоянно увеличивается. В дефиците отдельные товары чьих, особенно коллекция Sport Life, для повседневной носки с прыгнувшим гепардом на спине, их уже даже подделывать начали. NBC открыл подписку на 2 новых канала – World of Technology, про технику, от велосипедов до космических станций и ЭВМ, ее историю и современные достижения, и Life on the Planet, про планету Земля, колыбель человечества, и всех ее обитателей, в том числе подводных, затея оказалась абсолютно неприбыльной, Майкл одобрил ее скорее для души, но и это выстрелило. Coca-Cola, Walt Disney и Paramount, публичные компании, и так уже дорогущие, дорожают со скоростью 2% в месяц. Золото удается скупать, не поднимая ажиотажа. Объем наличных долги уже можно нарастить в 10 раз. Запасов презренного металла хватает. Одна электростанция, на дешевом угле из Южной Африки, достроена и уже закрыла все насущные потребности королевства, заменив собой 5 сотен дизель-генераторов и снизив себестоимость энергии в 7 раз. Водохранилище, за время муссонов, заполнилось, воды теперь, по расчетам, хватает на 300 тысяч человек, а ведь скоро заработают еще 2 электростанции и начнется опреснение. Опреснение и орошаемое озеленение, проект уже разрабатывается. Далки-Сити в камне уже строится. Брат Алишер несет свет цивилизации в Кению, Танзанию, Мозамбик, Эритрею и Джибути. А брат Фидель в Чили, Перу и Парагвай оба довольны. Коммуна в Севастополе ударно строится, турками, под руководством немцев. Весной будет готова принять своих коммунаров. Что еще нужно для счастья? Как я тебе могу это запретить? Вопросом ответил на вопрос об учреждении высшего ордена Далкилинда старый Джо. Ваське могу, а тебе нет. Ты это право имеешь по факту. А вы примете орден номер 1, если он будет достаточно скромно выглядеть? Приму. Вижу твои старания, Майкл. Вижу, что ты не служишь деньгам. Именно такие, как ты, смогут построить коммунизм, если сильно этого захотят. Стар я уже, очень стар, осталось недолго, ничего больше сделать не успею, только вот тебе помощь, разве что. Почему мне, Иосиф Виссарионович? Ну, а кому еще? Никто больше не просит, усмехнулся Сталин и раскурил свою трубку. Ты вождь, настоящий вождь, о всех своих ты заботишься, как о детях, и для тебя не важно, бандиты это ирландские, или военнопленные англичане, как только они становятся твоими, становится твоей большой семьей. Когда-то я, впрочем, теперь это уже не интересно. Ты вождь и ощущаешь свою ответственность. Тебе бы я доверил все человечество, если бы был Богом. А, нет, не понимают они, не чувствуют главного, не чувствуют той ответственности, которая должна быть. Не понимают они, что главное – это дело, которое тебя переживет. Живут, как на службу ходит. Ладно, иди, нам отправляться пора. Живут, как на службу ходит, вот как это понимать. А ведь старый Джо совершенно точно в здравом и ясном уме и твердой памяти. А я тогда как живу? Чем от всех отличаюсь-то? Красный коммунар лязгнул автосцепками и покатился, набирая скорость. Ты чего такой потерянный? Запретил отец, подошел Базиль, разрешил, и даже принять согласился. И почему ты тогда стоишь, как по голове ударенный? Ты же этого и хотел. Он не договорил, хотел что-то сказать, а потом оборвался. Теперь это уже не интересно, а ведь это самое интересное. Спятишь ты, Майкл, с этими его загадками и недомолвками. Разрешил, и хорошо. Я к тебе с удовольствием слетаю. Готовься встречать, Базиль. Он сказал, что ты не живешь, а на службу ходишь. Да ну его. Сам стоптанные сапоги не меняет, пока их Власик не выкрадет и не выбросит. Уж если кто и ходит на службу, так это он. Я-то как раз живу, хохотнул первый космонавт человечества. С 23 октября по 11 ноября 1956 года прошел первый чемпионат мира по футболу среди клубов ANTS, World Sub. Участвовали 16 лучших в рейтинге FIFA. Группа А, ЦСКА ВВС ВДВ, Москва, Россия, Милан, Республика Италия, Ливерпуль, Аляска, Бока Хуниорс, Буэнос-Айрес, Аргентина. Группа В, Реал Мадрид, Испания, Гремия, Порто-Алегре, Уругвай, Манчестер Юнайтед, Аляска, Глазго Рейнджерс, Шотландия. Группа С, Пеньероль, Монтевидео, Уругвай, Динамо Москва, Россия, ФК Иерусалим, Израиль, Аякс, Амстердам, Голландия. Группа Д, Барселона, Каталония, Ювентус, Турин, Республика Италия, Бавария, Мюнхен, ГДР, Сан-Пауло, Бразилия. В Уругвай Майкла Лири строил. Строил много и непонятно почему, хватало гораздо более выгодных проектов, а поди ж ты, тянуло именно сюда. И не из-за чудесного деда Труэбы, в той же Аляске есть не менее чудесный дедок, Гриннинг, однако к себе он не притягивает. В Аляске просто выгодно вести бизнес, а почему Уругвай? Наверное, это и есть та самая загадка, которую загадал старый Джо, во всяком случае, ее важный, если не ключевой, компонент. Почему именно Уругвай? Зачем он вообще нужен, этот Уругвай? А ведь вложено сюда уже больше миллиарда. Два стадиона, Сентенария в Монтевидео и Гремия в Порто-Алегре, два отеля, два аэропорта там же, база душегубов Сацинтерна в колонии Дель Сакраменто, тренировочная база Пеньероля, парк Диснея и набережная в Монтевидео. Зачем все это? Кто мне эти уругвайцы? Все они мои дети? Да ну его, старого Джо. Прав Базиль, орден учредить разрешил, и ладно. 23 октября, с утра, уже по традиции, на NBC начался показ первых эпизодов новых телевизионных сериалов, на этот раз чисто футбольных. Чисто футбольных, но все равно очень интересных, умел Дисней захватывать внимание зрителей, и картинкой, и сюжетом, и юмором. К 14.00 по уругвайскому времени, 20.00 московского, когда началась торжественная церемония открытия первого чемпионата мира по футболу среди клубов, у экранов уже собралось более 60% телевизионной аудитории. Стадион Сентенария, Кока-Кола, после реконструкции получивший крышу над трибунами, единственный в мире пятизвездочный стадион по классификации FIFA, снова принимал первый чемпионат мира по футболу. В 30-м это был чемпионат среди сборных, и вот, в 56-м, пришла очередь клубов. Дважды первый, этим гордился весь Уругвай, хоть и далеко не весь болел за Пеньероль. Пеньероль, который Майклу пришлось выкупить, чтобы обменять Хуана Скиеффина на Вячеслава Егорова, получил новую тренировочную базу и очень приличный бюджет, третий в мире, после ЦСКА ВВС ВДВ и московского Динамо, поэтому ничего удивительного нет в том, что клуб стал сильнее, значительно сильнее, это оценка специалистов и болельщиков. После известных событий в Бразилии, там начался закономерный экономический спад, коснувшийся и футбола, естественно. Игроки начали искать предложения за границей и прежде всего, конечно, в соседнем Уругвае, а значит в Пеньероле. На место Скиеффина пришли настоящие виртуозы футбола Мария Загала и Гарринча. В 1956 году, в 15-летнем возрасте, дебютировал за основной состав клуба Вундеркиндпиле, так что Пеньероль небезосновательно рассчитывал на победу. Регламент турнира повторял чемпионат 1954 года, 4 группы по 4 команды, по 2 лучшие проходят в четвертьфинал. Игры проводятся в Монтевидео и Порто-Алегре, на двух стадионах, 60-тысячных Сентенария, Кока-Кола и Гремия, Алеши в Сити Электроникс. Открытие и первые матчи 23 ноября, финал и закрытие 11 декабря. Швейцарский чемпионат болельщикам очень понравился, поэтому решили ничего не менять. FIFA жил за счет тех же спонсоров, что и мог, поэтому голос Майкла Лири в мировом футболе был очень весомым, если не решающим, а он предложил Уругвай. Почему? Для него самого это загадка. В июне-июле турнир можно было провести в Москве-Ленинграде, гораздо выгоднее, как для FIFA, так и для бизнес-империи самого ирландца, но он выбрал Уругвай. Видимо, получил какое-то внушение свыше, Не иначе. Русских приехало много, очень много, почти 30 тысяч. ЦСКА, ВВС, ВДВ и Динамо Москва – клубы очень популярные, в их коммуны входят сотни тысяч болельщиков, поэтому неудивительно, что десятки из них добрались аж до Уругвая. Снова пришлось организовывать лагеря, транспорт и досуг. Снова возглавил все это движение Лаврентий Берия. Хороший знакомый, теперь можно даже сказать, друг. Матч открытия турнира ЦСКА ВВС ВДВ, Бока Хуниорс, Буэнос-Айрес, Аргентина, начался в 15:00, 21:00 в Сталинграде и Москве. А уругвайцы-то твои команду Василия сильно не любят. Уругвайцев здесь 1010, даже меньше. Это аргентинцы свистят, и ваши, динамовцы. Наши динамовцы такие, да. Впрочем, у них это взаимно. Шикарный стадион у тебя получился, акустика как в театре. Интересно, выдержит такая крыша наш снег? Такая точно нет. Построить и у вас можно, но получится намного дороже. Уругвайцы строили, уругвайец-архитектор. Строительная компания бразильская, там сейчас все дешево, и футболисты, и строители, и материалы. С архитектором познакомишь? Конечно. Против ЦСКА ВВС ВДВ свистели не только динамовцы и аргентинцы, уругвайцы, болельщики Пеньероля, тоже не простили с Киевфина предательство, но это не помешало ему забить два гола. По одному добавили Стрельцов и Ди Стефано, Бока Хуниорс ответила одним. Во втором матче группы А, начавшемся в 17:00, 23:00, в Порто-Алегре, Милан и Ливерпуль сыграли в ничью 2-2. Пеньероль, 25-го, в своем стартовом матче разгромил амстердамский Аякс со счетом 7-0, хет-трик на свой счет записал 16-летний Пеле. 3 ноября, на четвертьфинал прилетел Василий Сталин, да не один, а с Елизаветой. Группу АЦСКА ВВС ВДВ выиграл довольно легко, все три матча с крупным счетом и вышел с первого места на Манчестер Юнайтед, занявшего второе место в группе В. Остальные четвертьфинальные пары составили Реал Мадрид в минус 1, Бока Хуниорс, а минус 2, Пеньероль с минус 1, Бавария Мюнхен, Д минус 2, Барселона, Д минус 1, Динамо Москва, с минус 2, Лиззи, дорогая, вот уж кого не ожидал здесь увидеть, так это тебя, очаровательно выглядишь, после родов-то, брось, Майкл, комплименты, это не твое, как был ты неотесанной деревенщиной, так ей и остался, и все-таки, какими судьбами, решила поддержать своих, улыбнулся Василий, надеюсь, свои для нее твои, а не эти из Аляски, и не надейся, деревенщина, именно эти, надеюсь, ты нас приютишь, конечно, дорогая, а ведь это измена, Базиль, конечно, Майкл, но главное, что не с Динамо, этих из Аляски я ей прощу, эти из Аляски, вдохновленные поддержкой своей королевы, дали ЦСКА ВВС ВДВ настоящий бой. Шикарный получился матч, 3-3 в основное время, 4-4 после дополнительного и только в серии пенальти уступили 5-6. Пенальти – это лотерея, вздохнула Елизавета, не повезло, не печалься, дорогая, это всего лишь футбол. Кстати, ты самолет-то пилотировать научилась? Училась до родов, научилась, Василий сиял, гражданским пилотом работать уже может, нужно только экзамен сдать. Наш полуфинал в Порто-Алегре, составишь компанию, Майкл, нет, Базиль, извини, я тебе тоже изменил, но тоже не с Динамо. Динамо мы побили, а ведь это главное, да, твои красавчики, 3 раза Яшина пробили, а этот молодой, Пеле, вообще феномен, такого я еще не видел и даже не надеялся увидеть. На что его меняешь? Не поедет он к тебе, слишком теплолюбивый, ему и в Монтевидео то холодновато. Но если хочешь, попробуй сам его уговорить, я не возражаю, должен будешь. Во втором четвертьфинале, 4 ноября, в Порто-Алегре, Реал Мадрид обыграл Боку Хуниорс, 4-2. 5-го, в Монтевидео, Пеньероль расправился с Баварией, 4-1. А в Порто-Алегре, Динамо Москва выиграла у Барселоны, 2-0. Пары полуфиналов составили Пеньероль, Реал Мадрид и ЦСКА ВВС ВДВ, Динамо Москва. Лев Яшин за 4 игры пропустил только 3 мяча и все 3 отпили, остальные матчи он отстоял в сухую. Не пропустил он и в полуфинале, Динамо обыграла ЦСКА ВВС ВДВ, 1-0, единственный гол забил Ференц Пушкаш. Во втором полуфинале, Пеньероль победил Реал Мадрид, 3-1. Василий вернулся из Порто-Алегре печальный, что естественно. Яшин – уникум. С таким вратарем и в футбол играть не надо, он один до пенальти дотянет и выиграет. Значит, не возражаешь, если я с Пеле поговорю, не возражаю. Поговоришь после финала. 11 ноября 1956 года, вокруг стадиона Сентенария, Кока-Кола, в парке Диснея, бывшем парке Батле, с самого утра собралась половина Уругвая. Половина Уругвая в черно-желтых, цветов Пиньероля, в футболках фирмы Чиетах. В парке Диснея, вокруг стадиона Кока-Кола, в футболках Чиетах, собрались болельщики, чтобы праздновать победу Пиньероля в финальном матче за Ants World Cup. Или печалиться поражению, но проиграть может только Пиньероль, а он в бизнес-империи Майкла Лири не входит даже в десятку лучших активов, и даже в двадцатку не входит, так что главная победа на клубном чемпионате мира по футболу 1956 года уже одержана. Пиньероль испортить уже ничего не может, он может только добавить. А еще, собравшиеся болельщики принесли довольно много флагов Далкилинда, и это было особенно приятно. Это уже их признание в любви лично Майклу Алири. Отличный парк, Майкл Лиззи сегодня тоже надела цвета Пиньероля, желтое платье и черные туфли на высоком каблуке, когда достроишь такой в Сталинграде. Весной откроется. Только такие большие деревья там еще не скоро вырастут. Ничего. Главное здесь, аттракционы и замки Диснея. Деревья дети и в лесу посмотреть могут. Зови на открытие. Конечно, дорогая, если тебя на майские в космос не отправит, не отправит. Наш полет запланирован на август. Ваш, вы что, вместе полетите? Конечно, вместе и уже на станцию. Мы будем ее собирать и обживать, похвасталась Елизавета. Не мы одни, уточнил Василий. Второй отсек выведут Щетинин и Васильев. Да и август, срок предварительный, все еще может сдвинуться, но точно, что не на майские. На открытие парка обязательно приедем с детьми. Космическая программа русских выполнялась пунктуально. Если в 1955 году прошло всего 3 запуска, то в 56-м их было запланировано 8, 7 уже состоялись и еще один намечен на конец ноября, а в 57-м их планируется 14, причем 4 их них, вывод отсеков станции «Волга», 2 пилотируемых и 2 в автоматическом режиме. График стартов Майкл знал, и как абонент допуска «Альфа-3», и как владелец компании Олешев City Electronics, для которой игровые телевизионные приставки являлись далеко не главной продукцией. Самой известной, да, самой массовой, тоже да, самой прибыльной, пока да, но точно, что не главной. График знал, а состав экипажей, нет, как и программ полетов. Но раз запускают мужа и жену, можно догадываться. Вас из космоса с пополнением ждать? Фу, Майкл, ты ведь король, а манеры, как у свинопаса, порозовела Елизавета, а Василий только многозначительно улыбнулся. «Извини, дорогая, пойдемте вложу, а то охрана уже испытывает затруднения». Трибуны стадиона Сентенария, Кока-Кола заполнились за час до начала матча, болельщики не желали пропускать даже разминку команд. «Ну, что, сегодня мы опять едины, все против Динамо». «Не только мы», — кивнул Василий Сталин на трибуны, раскрашенные в желто-черные цвета, с очень редкими вкраплениями бело-голубого, нас сегодня 1050-47, если все твои против Динамо, в этом я уверен. После разминки, президент ФИФА Валентин Гранаткин вынес и представил публике главный приз турнира, переходящий Ants World Cup. Не кубок в буквальном понимании, с никелевого основания, космодрома, на 4 золотых струях огня, стартовала платиновая ракета с орбитальным аппаратом Мир-1, как на флаге Далкилинда. Струи уже едва добивали до основания, поэтому кубок не кубок имел приличный размер, в высоту, без малого метр. Сколько же он весит? 16 килограмм, чуть больше, прилично, настоящий мужской трофей. А ведь флагов Далкилинда даже больше, чем Уругвая, Майкл, но меньше, чем Пиньероля, хмыкнул ирландец. А вообще, это приятно, конечно, не ожидал, что будет столько. Ну, поехали. Арбитр матча дал свисток и стадион взревел. Лев Яшин творил чудеса, но даже его футбольной магии не хватило Динамо, которая на голы Пеле и Гарринчи ответила одним результативным ударом Пушкаша. Кубок не кубок Пиньеролю вышел вручать первый космонавт человечества. Импровизация, но получилась она очень удачной, стадион пришел в экстаз, а фотография после попала на обложку «Тайм». Василий Иосифович Сталин второй раз подряд стал человеком года, по версии этого журнала. Лучшим бомбардиром первого чемпионата мира по футболу среди клубов стал 16-летний Пеле, с 9 голами в 6 матчах, а лучшим игроком ФИФА признала Яшина. Они и получили индивидуальные призы, золотого гепарда Чиетах, Пеле и золотой мяч Антц, Яшин. А сманить Пеле Василию так и не удалось. В страну, где в футбол запросто играют при температуре ниже замерзания воды, парень не согласился переехать ни за какие деньги. Уругвай гулял всю ночь и всю ночь на улицах города звучал марш прощания славянки, национальный гимн королевства Далкилинд. И этот турнир удался. На летнюю Олимпиаду в Монреаль Майкл не полетел. Еще в марте он назначил, или единолично выбрал, президента Национального олимпийского комитета Далкилинда, завершившего спортивную карьеру, олимпийского чемпиона игр в Картино де Ампеццо, в мужском одиночном фигурном катании, Хиза Алана Джинкина. Толковый парень, сразу понял, что от него требуется. Команду он собрал небольшую, 46 человек, но очень результативную. Бывшие австралийцы, итальянцы, французы и англичане выиграли 16 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей в легкой атлетике, плавании, велоспорте, гребле и фехтовании, затащив Далкилинд на уверенное третье место в неофициальном командном зачете и уступив только РСФСР и США. Вячеслав Егоров, целенаправленно готовившийся к 15-раундовому титульному бою с Рокки Марчиано, своих соперников разбросал по рингу одной левой. Реально разбросал, все бои он выиграл нокаутом. Интересно, смотрел ли эту Олимпиаду промоутер Марчиано, суетливый и наглый итальяшка Антонио Ламбротто? Должен был смотреть, смотреть и ужасаться.